Сабурий ханом Бируни, который был несколько старше Ибн Сины, последнего связывали разносторонние научные интересы. Булгаков. Жизнь и труды Бируни. Ташкент, 1972 год. В известной мере эти два выдающихся ученых дополняли друг друга. Помимо астрономии, физики, геологии, математики, равно их интересовавших, были и отрасли знаний, о которых Ибн Сина работал больше – медицина, психология, философия. Бируни вспоминает об Ибн Сине в своем труде «Памятники минувших поколений». Разбирая некоторые проблемы физики, он пишет: «Я упоминаю об этом в другом месте, более подходящем, чем эта книга, в частности, в дискуссиях на эту тему, происходивших у меня с достойным юношей Абу Али Аль-Хусейном ибн Абд Аллахом ибн Сины». Абу Рейхан Бируни. Избранные произведения. Том 1. Ташкент. 1957 год. Страница 281. Бируни имеет в виду его переписку с Ибн Синой в 997-998 годах. В переписке обсуждались вопросы о строении Вселенной, физическом законе свободного падения тел и других проблем космогонии и физики. Эта переписка опубликована. Она состоит из двух серий вопросов Бируни и ответов Ибн Сины. 10 вопросов Бируни относительно книги о небе и 8 вопросов относительно физики Аристотеля и ответы Ибн Сины в книге «Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане». Ташкент, 1976 год, страница 240-272. Свои взгляды Бируни подтверждал ссылками на опыты, противопоставляя опытные науки отвлеченным умозаключениям. Ибн Сина в своих ответах выступал в роли защитника и комментатора Аристотеля. Известно, что Бируни не был удовлетворен ответами Ибн Сины и послал ему свои возражения. Переписка интересна не только сама по себе в силу важности затрагиваемых вопросов, она показывает, как быстро развивался Ибн Сина. Во время переписки с Бируни ему было 18 лет. Отметить можно не только глубину мысли молодого ученого, но и твердость, решительность, с которой он отстаивал свое мнение. Так, например, ответ на второй вопрос Бируни заканчивает словами: «Твоя же манера представлять слова Аристотеля как неразумные, порочно и недостойно». Когда Ибн Сина прибыл в Хорезм, Бируни там не было. С 995 года он находился в изгнании, и Ибн Сина приложил немало сил для возвращения великого хорезмийца на родину. Около 1010 года Бируни вместе со своим другом Масихи возвратился в Гурганж. Трех наиболее выдающихся членов Маджилиси Улама связывала тесная дружба. Дружба с Масихи, по-видимому, оказала большое влияние на развитие Ибн Сины как врача. Масихи обучался в медицинской школе в Гундишапуре и был хорошо знаком не только с греческой, римской и византийской медициной, но и с медициной Индии и Китая. Не исключено, что именно благодаря Масихи Ибн Сина ознакомился с традициями индийской и китайской медицины. Дружеские отношения связывали Ибн Сину и с философом-мистиком Абу Саидом Михинейским 968-1049 годы, проповедником, главой суфийской школы, широко распространенной в Нишапуре и близких к нему городах Харасана, шейхом, который пользовался огромной популярностью в мусульманском мире. Бартольд. Сочинение, том 1. Москва, 1963 год. Страница 373-374. Смотри также Жуковский.